ты, трус!» Он опрокинул их папе в лицо и немедленно вышел вон из кухни, из дома. Вопреки всей бесполезности, папа вышел на порог и закричал вслед сыну: «Трус? Я трус?» Он бросился к калитке и, словно умоляя, побежал за сыном. Роза метнулась к окну, сорвала флаг и распахнула створки. Мама, Труди и Лизель столпились у окна и смотрели, как отец нагнал сына и схватил за руку, умоляя остановиться. Слышно ничего не было, но движения вырывавшегося Ганса-младшего кричали довольно громко, а фигура папы, когда он глядел вслед Гансу, просто ревела им с улицы. — Ганси! — позвала, наконец, мама. И Труди и Лизель поежились от ее голоса. — Вернись! Мальчик ушел. — Да, мальчик ушел, и я был бы рад сообщить вам, что у молодого Ганса Хубермана все сложилось хорошо, но это не так. Испарившись в тот день во имя фюрера с Химмельштрассе, он помчался сквозь события другой истории, и каждый шаг неминуемо приближал его к России, к Сталинграду. Некоторые сведения о Сталинграде. Первое. В 1942 и в начале 1943 небо в этом городе каждое утро выцветало до белой простыни. Второе. Весь день напролет, пока я переносил по небу души, простыню забрызгивала кровью, пока она не пропитывалась насквозь и не провисала до земли. Третье. Вечером ее выжимали и вновь отбеливали к следующему рассвету. Четвертое. И все это, пока бои шли только днем. Когда сын скрылся из виду, Ганс Хуберман постоял еще несколько секунд. Улица казалась такой большой. Когда папа вновь появился на кухне, мама уперлась в него пристальным взглядом, но они не обменялись ни словом. Она ничем не упрекнула его, что было, как вы понимаете, весьма необычно. Может, решила, что папа и так страдает, получив ярлык труса от единственного сына. Когда все поели, папа еще посидел молча за столом. Был ли он в самом деле трусом, о чем столь грубо объявил его сын? Разумеется, на Первой мировой Ганс им себя считал и трусости приписывал то, что остался в живых. Но полно. Разве признаться в том, что боишься, — это трусость? Радоваться тому, что жив, — трусость? Его мысли чертили зигзаги по столешнице, в которую он глядел. — Папа? — позвала Лизель, но тот даже не взглянул. — О чем он говорил? Что он имел в виду, когда... — Ни о чем, — ответил папа. Он говорил тихо и спокойно столу. — Ничего, не думай про него, Лизель. Прошла, наверное, целая минута, прежде чем он снова открыл рот. — Тебе не пора собираться? Теперь уже он смотрел на Лизель. — Разве тебе не надо на костер? — Да, папа. Книжная воришка пошла и переоделась в свою форму Гитлер-Югенда, и спустя полчаса они вышли и зашагали к отделению БДМ. Оттуда детей поотрядно отведут на городскую площадь. Прозвучат речи. Загорится костер, будет украдена книга. Стопроцентно чистый немецкий пот. Люди стояли вдоль улиц, пока юность Германии маршировала к ратуше и городской площади. Ни раз и ни два Лизель забывала и о матери, и обо всех других бедах, которые на то время пребывали в ее владении. У нее что-то разбухало в груди, когда люди на улицах принимались хлопать. Некоторые дети махали родителям, но быстренько им дали четкое указание шагать вперед и не смотреть, и не махать зрителям. Когда на площадь вышел отряд Руди и получил команду остановиться, возникла накладочка. Томми Мюллер. Остальной отряд встал.